Глава 17. После ужина на будущее они почему-то ели хлеб. На кухне была не только рисоварка, но и тостер. Видимо, хлеб – это гарнир к рису. Мы вместе приняли душ и, чтобы восстановиться для следующего дня, уснули еще до 10. А значит, пора просыпаться мне, не? Я не, как вы все знаете, новая Каи, основанная на мартовской кошке, которую тот противный гавайец обозвал «Черной Ханекавой», не? Бесшумно, не издавая ни звука, я выскользнул из кровати. В отличие от пылесоса, кошка умеет двигаться бесшумно, не? Не. И потянулась. Думаю, все уже поняли и объяснять не нужно. Но когда госпожа Ня, Ханекава Цубаса, спит, глава оказывается пропущена, потому что на сцену выхожу я, не? Я всего лишь Каи, так что мало понимаю. Но благодаря знаниям госпожи, я понимаю, что во сне отдыхает не только тело, но и разум, не? Я сама не люблю думать, и штуки вроде духовности вообще не понимаю, так что не могу знать наверняка, но выходит, что это мышление, которым живые занимаются, дается им довольно тяжело, не? Поэтому люди проводят треть каждого дня, треть всей жизни во сне, не? Все спят. Даже госпожа спит. Но в этот раз так называемый сон – не только отдых для ее ума, не? Сложно сказать, насколько сама госпожа осознает боль. Даже глупая я знаю, что госпожа очень медлительна, когда дело доходит до ее боли. Настолько медлительно, что можно сказать, что она не чувствует боли. Но зрелище сгорающего дотла дома, в котором она жила 15 лет, нанесло ее разуму и душе ужасающий удар, не? Поэтому я снова здесь, не? Третье явление Черной Ханекавы. По-моему, с учетом Золотой недели и дней перед культурным фестивалем, это мое третье явление, не? В любом случае, не, можно сказать, что я во время Золотой недели, я перед культурным фестивалем, и я сейчас три разных существа. Как говорят люди, три разных человека, не? Не? Или три разные кошки? Как я не различаю людей, так и люди не замечают разницы между мартовскими кошками. Им не нужно видеть разницу между нами, когда мы, по сути, одинаковы, не? Если говорить о формах, то мы всегда существуем в единственном числе. Можно сказать, что у нас нет множественного числа, не? Если человек увидит трех светлячков, они для него будут не светлячком А, светлячком Б и светлячком В, а просто светлячками. Так что я не Ханекава В, но и не Ханекава 3. Просто черная Ханекава, не? Хорошо бы вам всем это запомнить, не? Не-не-не. С этими словами я пошла в ванную. И там я посмотрелась в зеркало. Волосы стали чисто белыми. Из головы выросли кошачьи уши. Глаза стали большими и круглыми. Когда я впервые пробудилась в руинах той школы, у меня не было зеркала, так что я могла лишь попытаться понять, что происходит. И хотя я полностью доверяю госпоже, даже без зеркала, по свитеру, я уверилась, что у нее что-то не так с чувством стиля. Когда я проснулась этим утром, я все еще была довольно сонной и не хотела ничего делать. Кошки – ночные животные, не. Мой мозг не работает, когда в небе сияет солнце. Так что сейчас я впервые посмотрелась в зеркало, не. С короткими волосами, не, кошачьи уши смотрятся совсем иначе. Осматривая все эти важные детали, я умылась. Люди в этой стране верят, что если кошка умывается, то на следующий день польет дождь. Но на самом деле это никак не связано, не. Я вышла из ванны и взяла ключ со шкафа. Конечно, ключ от входной двери, не. Этот человеческий ублюдок, Арараги Кайоми, считал, что я очень глупа и не в состоянии пользоваться ключом. Так вот, не, это полная чушь. Я умею пользоваться ключами. Не смотри свысока на человека подобных Каи. Двигаясь бесшумно, чтобы не разбудить Синдзюгахару Хитаги, которая вроде бы друг госпожи, я тихо открыла дверь и также тихо ее заперла. Я говорю «друг не», но по идее она должна быть врагом госпожи. Странно, что я так осторожничаю рядом с ней. Но не, я просто следую желаниям хозяйки. По крайней мере, Госпожа никогда не ненавидела эту женщину. Ни разу не. Я не надела туфель. В них сложно ходить, не. Спасибо, но я предпочитаю бегать босиком. Не-не-не-не. Кстати, наверное, некоторые из вас беспокоятся, что раз я проснулась, пока госпожа спит, то получается, что она совсем не отдыхает. Спасибо за беспокойство, не. Но все в порядке. С ней все будет хорошо, не. Я стабилизатор разума госпожи, так сказать. Я исцеляю рассудок госпожи, даже если ничего не делаю, не. И физических проблем тоже нет, потому что я не устаю. Я Каи, так что даже когда я пользуюсь человеческим телом, я двигаю плоть, используя совершенно иные принципы. Так что тело госпожи сейчас отдыхает даже лучше, чем когда она просто спит, не. Кроме того, подумайте хоть секунду. Неважно, насколько хорошо госпожа делает кровати, нельзя выспаться на парте под кучей картона так, что у тебя не будет болеть все тело. Это не кровать. Это волосомешалка, не? И очень мило и трогательно спать в одной кровати с другом, которая будет ради тебя лить слезы, что во много раз лучше, чем парта. Но не выспаться с новой кроватью и подушкой тоже вполне нормально, не? Я не хочу хвастаться, но госпожа высыпается только благодаря мне, не? Я – воплощение стресса госпожи. Другими словами, символ ее усталости. Так что, отпуская меня погулять, госпожа дает себе немного отдыха и покоя. И это еще не все. То, что госпожа не знает, что такое полусон, тоже моя заслуга, не? Этот ублюдок сравнивал меня с кошмаром. Но я не знаю, совпадение это или он правда такой умный. Я, по сути, и есть сон для госпожи. Ее сны, не? Но когда этого не хватает, как во время золотой недели, я просто гуляю и использую поглощение энергии на любом встречном человеке. Но не волнуйтесь, не. В этот раз я не намерена устраивать такой беспредел. Нет смысла, не. Кроме того, как и говорит человеческий ублюдок, мое появление – последствия аномалии, ее эхо. В итоге я всего лишь феномен, не. Как Эль-Нинья, не. Эль-Нинья? Эль-Нинья, или южная осцилляция. Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, имеющая заметное влияние на климат. Я мало что могу сделать, не. Разве что позаботиться о том, чтобы у нее не было кошмаров. Могу разве что вот так появляться, не. Это самое большее, что я могу сделать для ментального здоровья госпожи. И это все равно немногим отличается от полного бездействия. Но не. Как говорит гавайец, у каждого Каи есть свои цели. Так что пусть я всего лишь эхо, галлюцинация. В моем существовании есть смысл, не? Ладно, чего не можешь, того не можешь. Я сделаю то, что смогу. Сколько смогу, не? Если так подумать, то я сейчас и я старая в самом деле разные. Я вовсе не чувствую желания все исправить или разрешить проблемы, не? Похоже, я стала мягче, если сама так говорю. Но кошки вообще мягкие. Не, это не так. Это госпожа стала мягче. Мы говорим Каи и люди, но в конечном счете госпожа и я это одно и то же существо. Так что если госпожа смягчается, то и я свернусь клубком. Мне не нужно ждать зимы, не. Мне даже не нужно кататься. Госпожа много думала о Синдзюгахари Хитаги и ее перерождении. Ее очень возбуждает мысль о перерождении ублюдка Арараги Кайоми. Ее дразнили за программу восстановления. Но, по-моему, переродилась и сама госпожа. Возможно, не переродилась, а перестроилась. Я могу наблюдать за госпожой изнутри, из ее сердца. Я хорошо ее знаю, не? Ее семейное положение было таким, не? Было бы странно, если бы она не пошла по кривой дорожке. И только госпожу кривая дорожка могла привести к положению отличницы. Хотя и от него она отказалась, когда постриглась и выкинула очки. Разные люди выказывали разные мнения, но как по мне, это хорошо, не? В этом вопросе я согласна с Синдзюгахарой Хитаги. Однажды я полностью исчезну. Исчезну. Уйду. Это переходный период, не? Завершение, госпожи. Вы можете назвать меня иллюзией пубертатного периода, не? Неважно, как долго ты будешь ждать перед тем, как уйти открывать для себя мир. Когда ты вернешься, Все уже забудут воображаемых друзей, придуманных в детстве, не? Я совру, если скажу, что я не одинока. Но это моя роль с самого начала. Я не пойду против течения. Каждая встреча влечет расставание. Аномалии ничем не отличаются. Я просто должна делать то, что могу. Не-не, здесь? Я не спустилась по лестнице, а запрыгнула на крышу этого дома. Виллы Уоррен. Я осторожно осмотрелась по сторонам. Нет, здесь. Хорошо, не. Если вы спросите меня, зачем я вылезла из кровати и ушла из комнаты, что я делала, если я не пыталась поглотить энергию, я отвечу: вышла погулять. Когда я вышла в руинах и этим утром, я сразу должна была сделать это, но даже мне нужно время на подготовку, не? Поехали, не? На поиск цели не ушло много времени. Как только я ее нашла, то беззвучно взлетела. Да, кошки умеют летать, не? Ну, не, это ложь. Но черная Ханекава может перепрыгнуть горы. Хотя, поскольку я старалась двигаться бесшумно, не в этот раз. Если я прыгну всерьез, то дом у меня под ногами рухнет, не? Но этого достаточно для прыжка на 500 метров. Теперь не надо хранить тишину. Так что я с грохотом приземлилась, врезавшись прямо в асфальт. Я оказалась на дороге, по которой ночью не ехал ни один автомобиль. И прямо передо мной был тигр, не?